Том 9, глава 3. Год назад произошло первое нападение совместных сил корейско-японской команды охотников. Именно тогда королева впервые подумала: «Мы должны покинуть этот остров». Первоначально предполагалось, что они будут кормиться существами, которые жили на острове. Но те сбежали и закрыли все пути до суши, спрятав свои следы. Теперь ее детям не оставалось ничего другого, кроме как питаться друг другом. На этой земле больше не осталось пищи, чтобы можно было поддерживать тысячи жителей ее королевства. «Мы больше ничего не можем сделать», — понимала она. Она считала, что им следует отказаться от уже существующего королевства. Нужно было найти себе новое место, полное жизни и продовольствия, и там построить свое новое королевство. Если их первой задачей был захват этого острова, то вот эта цель была второй задачей их колонии. Однако королева помнила еще кое о чем. Она помнила о захватчиках, которые время от времени появлялись на острове. Их было мало, появлялись они только несколько раз, но они были очень сильными. Хотя королевство и смогло победить их, в конце концов, но оно также сильно пострадало от этих битв. Многие ее дети были принесены в жертву в тех боях и погибли. Вполне возможно, что бои будут продолжаться, и на них станут нападать другие страны. Смогут ли они победить в следующий раз? «Нам нужен более сильный солдат», — думала она. Королева понимала, что им нужен более могучий солдат, который сможет в будущем повести за собой муравьиный народ. Поэтому она пришла к твердому намерению немного ускорить эволюцию своего вида. Через 6 месяцев после последних событий она собрала всю магическую силу, которой обладала, и накапливала эти месяцы. Также собрала все питательные вещества, которые были ей употреблены за этот срок. Затем все это сконцентрировала в себе и зачала новую жизнь. Таким образом, на свет явилось самое могущественное боевое оружие. Оно было рождено и создано для борьбы с сильными людьми. Вот так был рожден ужасный монстр, который воплощал в себе желание королевы осознание сильного солдата. В мозгу ее творения с момента рождения билась всего лишь одна команда. Оно стремилось уничтожать всех людей без разбору, не подчиняясь здравому смыслу. Это был муравей, у которого естественным навыком было хищничество. Ужасный монстр был необычайно силен. Он имел просто невероятную способность к обучению. Он мог даже просто проглотить какой-либо предмет и тут же сделать его частью своей магии или частью собственных знаний. «И я хочу стать еще сильнее», — постоянно повторял он. И вот наступил момент, когда чудовище осознало мощь своих способностей. Желая стать еще сильнее, муравей-монстр даже начал истреблять своих собратьев. Однако королева быстро усмирила его нрав. Она смогла достучаться до него, потому что, по сути, она хотела того же, что и он. Королева искренне радовалась тому, что он становился сильнее день от дня. Ее сын в скором времени будет руководить их королевской армией. Для нее она готовила новых солдат. Они проходили хорошую подготовку и уже превосходили все ее ожидания. Осталось еще совсем немного. Но после этого кое-что произошло. Опять торглись захватчики на их территорию. На этот раз количество захватчиков было относительно небольшим. Однако в сравнении с прошлым нападением, эти охотники были намного сильнее. Но королева это лишь рассмешила. Это был прекрасный шанс для нее и для него проверить его силу. Отличная проверка перед тем, как он сможет вести войну с людьми в других странах. Королева отправила его вместе со всеми остальными солдатами на передовую линию. Она не придала значения тому, что сама осталась без защиты. Он безупречно выполнил свою первую миссию, как для себя, так и для королевы. Но когда он вернулся, то обнаружил королеву убитой. Он был чрезвычайно зол. Однако, к великому утешению для него, на этом острове еще было очень много сильных людей, на которых он мог выместить свою злобу, и которых он собирался уничтожить. Монстр решил, что должен начать уничтожение захватчиков в обязательном порядке с короля этих людей. Он нашел короля и убил его. Также он не обделил вниманием и тех людей, кто находился рядом с королем. Всех их он тоже уничтожил. Чтобы достичь этой цели, он и использовал одного из этих людей. Он откусил ему голову для того, чтобы забрать у него возможность разговаривать. Вы хотите знать, как он это сделал? Он рассудил очень просто. Навык хищничества позволяет ему, поедая людей, вооружиться на время даже их мышлением. Ему не составило труда и забрать голос. «Что же я такое сейчас?» — пытался осознать он. До этого момента он был хоть и сильнейшим, но все же солдатом королевы. Но что-то в нем изменилось. Кем он является и как он должен называться теперь? Ведь королевы больше нет. Одно монстр знал точно. Он единственный, кто способен вести за собой солдат их королевства. И если посмотреть на эту ситуацию под таким углом, то он знает всего одно слово, которое может описать такое существо. И это слово — король. Он подумал про себя, что уже победил короля своих врагов, поэтому, по идее, имеет полное право так называться. Клац. Король муравьев щелкнул челюстью и перекусил последнюю человеческую голову. Однако в этот момент неожиданно голова монстра повернулась в сторону усыпальницы королевы муравьев. Он почувствовал чью-то огромную ауру. Она была подобна шторму и исходила из того места, где недавно была убита их королева. И это точно не было силой, которую могли испускать из себя охотники, оставшиеся там после его ухода. «Король!» Король муравьев интуитивно понял, что ему угрожает новый сильный враг. Монстр медленно повернулся в сторону исходящей силы. В области сердца он начал чувствовать небольшое покалывание. «Какого черта лысого здесь вообще происходит?» Обстановка в комнате вещательной станции, которая до сих пор хранила в себе атмосферу банкета и легкого праздника, изменилась. Она стала постепенно сгущаться и становиться все более и более мрачной. Видео, которое вело прямой репортаж с места событий на острове, резко прекратило трансляцию. Вслед за этим, как снежный ком, посыпались звонки с протестами зрителей канала. Они задавали бесконечное количество вопросов по этому поводу. Сотрудник телестудии подошел к директору. Он подробно доложил о последних событиях. «Директор, телезрители обрывают нам все телефоны, от них уже стоит наша сеть. Все хотят знать о причине прекращения трансляции». Директор повернул к нему свою голову. «И что с того? Ты хочешь сказать, что я должен забить на все и позволить телезрителям увидеть, как муравьи растерзают охотников на части? Может, после этого я стану национальным героем-посвятителем?» «Никак нет», — залепетал сотрудник. Вся страна замерла у своих телевизоров, когда на экране появилось полчище муравьев, которое напало на охотников. Зрители некоторое время наблюдали, как те отчаянно отбивались. Затем монстры начали оттеснять охотников. И теперь, когда трансляция резко прекратилась, естественно, любопытство зрителей росло в геометрической прогрессии. Однако, по мнению самого директора, просто невозможно было показывать некоторые сцены. Например, те, в которых охотник Ма Дун Ву подвергался страшным пыткам, А охотника Ми Бёнгу вообще съели? Директор закрыл лицо обеими руками и беспомощно простонал. «Всё кончено! Я говорю вам, всё кончено!» Азартная игра всей его жизни была основана на судьбе вещания новостей. Эти новости необходимо было ежедневно скармливать телезрителям. С чем он успешно справлялся? Теперь же его дело было полностью уничтожено. И всё из-за муравьёв. «Всё кончено!» В комнате стояла звенящая тяжёлая тишина. Никто из присутствующих не осмеливался открыть рот. Однако один храбрец всё-таки нашёлся. «О!» — услышали все. Один из сотрудников всё время молча наблюдал за монитором, который транслировал изображение на их компьютеры. Он сидел с мрачным лицом, но вдруг изумлённо приоткрыл свой рот. «Директор! Ну что ещё? На месте сражения только что кто-то ещё появился!» Однако директор произнёс, даже не отрывая лица от своих ладоней. «Если это не сам Иисус, чтобы всех нас спасти, то даже не надо мне об этом сообщать. Однако, я же уже сказал, всё кончено!» Сотрудник не стал продолжать ничего говорить и доказывать. Вместо этого он подошёл и увеличил громкость на видео, которое было полностью выключено. В тот же миг всё помещение станции вещания заполнилось истошными криками муравьёв. Директор поднял голову и посмотрел на экран. Но не только директор заинтересовался. Все сотрудники, которые в данный момент находились в диспетчерской, услышали шум битвы и подошли поближе к монитору. «О-о!» То тут, то там начали раздаваться удивлённые и шокированные возгласы. Директор, который до этого сидел с пустым выражением на лице, тут же подскочил на месте. Он немедленно оторвал свою задницу от стула и подбежал к монитору. Персонал диспетчерской тут же разошелся по сторонам, освобождая перед ним дорогу. Экран монитора и все, что на нем происходило, отражалось в зрачках директора. «О боже мой! Господи!» – стонал мужчина. Неверующий до этого директор сейчас только и делал, что вопрошал Господу. Затем он повернулся к персоналу и закричал. «Мы зря говорим, что не готовы возобновить вещание. Нельзя допустить, чтобы телезрители...» «Мы зря говорим, что не готовы возобновить вещание. Нельзя допустить, чтобы зрители пропустили этот момент. Я думаю, никто не захочет потом в будущем взять на себя ответственность за отсутствие трансляции». Рядом с директором тут же нарисовался режиссер. Он также не мог скрыть своего волнения от происходящего на экране. «Директор, если мы снова начнем вещание, оно будет транслировать все полностью. И скорее всего это будет трансляция в реальном времени. Задержки уже будут невозможны, и мы не сможем их никак образовать. Если возникнет чрезвычайная ситуация, мы уже не сможем ее никак избежать и прикрыть. Они имели право на 10-минутную задержку трансляции. Сейчас это было время, израсходованное из отключения. Теперь у них было только два пути. Можно вести трансляцию в режиме реального времени, или же окончательно прервать трансляцию. Это... «Настоящая азартная игра!» «Что?» – переспросил режиссер. «Ну, один раз мы уже прекратили трансляцию. Сейчас же вроде нет ничего опасного. Может быть, и стоит рискнуть». «Ну, если вы так говорите...» В этот момент внезапно в объектив камеры попал охотник, который вел сражение. У директора не было возможности узнать, кем был охотник. Корейцам или же японцам. Но это было сейчас неважно. Когда он снова получил возможность сыграть в азартную игру с телевещанием. Ведь всего минуту назад ему казалось, что шансов подняться больше уже не было. Поэтому он не собирался упускать эту подаренную возможность. Мужчина произнес с решительным видом. «Рискуем! Мы безоговорочно рискнем!» Затем он вытащил стул и пододвинул его ближе к монитору. Сел, уставившись на экран. «С этого момента судьба нашей телестанции зависит от судьбы этого человека».